Южно-русский говор, быстрее. Коновалов? У Коновалова утиный нос. Головатенко? Татуировка на кисти левой руки. Яковлев Иван? Короткая верхняя губа. Мазанов? Пойман. Степаков? Высокий, худой, с выступающим кадыком. Шимко? Брюнет. Федулов? Брови извилистые, широкие, заметно косит. Елисеев, Иваницкий, Сердюк, Нетребин, Гуляев, Орлов Василий, Терентий, Лисецкий, Поминов. Удостоверение личности, конфигурация, фактура обложки, наименование, шрифт, звездочка, реквизит содержания. Филипенко? Прямые брови, карие глаза. Особые знаки, удостоверительные, шрифты текста. Звездочка, серия, номер, фотокарточка, голова, лоб, переносица, подбородок соответствует. Совсем молодой, печать гербовая. Оттиски совмещаются. Начальник Ташкентского краснознаменного пехотного училища, генерал-майор Антипин. Подпись натурально. Дата, чернила, мастика, фактура бумаги, плотность. Предъявитель всего Васин. Васин? Тот постарше. Михаил Сергеевич состоит на действительной военной службе. Бразуль? Ромбовидное лицо и картавость. Присвоение воинских званий. Лейтенант приказ САВО номер 109 от 17 июля 44 года. Свежеиспеченный. И обмундирование поновее. Печать гербовая. Фомин? Ниже ростом, плечи приподнятые. Подпись натурально, начальник училища, генерал-майор, чернила, мастика. Барыльников? Скошенные лоб и оттопыренные уши. Служебное положение не назначался. Скрепка, награды и особые права. Родился 23-го года, а тот Васин, 911-го. Уроженец Москвы, а тот... Вологодский. Состав семьи: мать Васина Зинаида Петровна, в эвакуации Казань, призван Сокольническим райвоенкоматом в сентябре 41-го. Разрешено ношение оружия. Калмыков, сутловатый, с двумя оспинами вправо от носа. Личная подпись натурально, печать гербовая, подпись командира части, начальник училища, генерал-майор натурально. Предыдущий соответствует. Чернила, мастика. Хорошо они держатся. Или это свои, или у них много раз проверяли документы, и они уверены в полной надежности. ВЧ-72-510. 72-510. Быстрее! Южно-русский говор. Чугунов. Серые глаза, подбородок узкий. Алтунин пойман, Степанюк, выше ростом, плечи горизонтальные, Попов, нос большой с горбинкой, Федулов был, Базилевский, Рыбников, Демкин, Махов, Якубин, Козырев, Проценко, Дроздовский. Определенно кривоватые ноги, качай, когда и как они попали в лес, неужели их просмотрели на опушке? Или они приехали еще до рассвета, скорее второе, но тогда... Не факт. Что же они делают в лесу? Южно-русский говор и слегка кривые ноги. Думай, думай быстрее и не молчи!